Цефеида – переменная звезда. Принадлежит группе очень ярких пульсирующих звезд, сверхгигантов, названных в честь прототипа звезды Дельта Цефея. Для классических цефеид первого типа характерны периоды 5-10 дней. Они наблюдаются в сравнительно молодых галактических скоплениях звезд. Цефеиды второго типа имеют характерные периоды 10-30 дней и обнаруживаются главным образом в шаровых скоплениях. Светимости цефеид пропорциональны их периодам, но для каждого типа характерно свои соотношения между периодом и светимостью.